возлюбленные Господом братья и сестры, и кто сегодня посетил служение, я также буду считать из Евангелия от Иоанна, 17 глава. Прочитаю первую часть последнего стиха, стих 26. Это молитва Господа нашего Иисуса Христа. Написано так. «И я открыл им имя Твое и открою». «Открыл имя Твое и открою». Когда размышлял над этими двумя словами «открыл и открою», думаю, а почему так написано? Если открыл, то оно открыто. Но он добавляет «и открою». Прочитаю еще одно место Писания, которое записано в послании евреям. Первая глава, первые два стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Иными словами, Господь Бог открывает имя Свое на протяжении всего периода существования людей. «Я открыл им имя Твое, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Бог желает открыть Свое имя. Маленький пример из жизни. В свою бытность я посещал город, который раньше был режимный, закрытый город. И на тот момент его уже открыли, этот город. И так скажем, первое время, я вот в числе, может быть, первых этот город посещал. Удивительно. Что удивительно? Как будто бы иные люди, как будто бы оторваны от мира. Им все интересно. Я даже спрашиваю, а вы что, никогда не выезжали за пределы вашего города? Да нет, выезжали. Только другим нельзя заезжать. И поэтому, ну, как бы сказать, тот, кто приезжал, новые люди, их сразу заметно. На них сразу обращают внимание. Более того, там особо воспринималась евангельская весть. Потому что они как бы были, ну, замкнутые, к ним никто не мог приехать. Открыли, и стало доступно. Кому доступно? Всем доступно. А Христос молится и говорит, «Я открыл им имя Твое». И добавляет, «И открою». Почему? В размышлении над этим хотел прочитать несколько мест Писания, чтобы как-то, может быть, соприкоснуться с этой темой. Евангелие от Марка, 3 глава, 1-6 стихов. Как Бог или Христос открывает имя Бога. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на середину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Параллельное место, которое к этому следует зачитать, 12 глава Евангелия от Матфея. Два стиха. И вот с 10-го. «И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Следующий. «Сколько же лучше человек овцы?» Переживание проблемы у этого человека, имеющий сухую руку. Когда мы читаем Евангелие, мы находим, что, допустим, было такое место, называемое купальня Вифезда. Там было 5 крытых ходов, там находилось множество людей, имеющих определенные заболевания или недуги. Они имели надежду, что ангел Господень сойдет, а так оно было, он сходил, сойдет, возмутит воду, и кто первый в эту воду войдет, он будет исцелен. И получалось, И много-много времени проводили люди, больные у этой купальни. Этот человек, в данном случае, он пришел в синагогу. Я размышляю, а неужели он не знал об этой купальне Вифезда? Наверное, знал. Наверное, знал. А почему туда не пошел? Думаю, что в его сердце было нечто большее. Он идет в Дом Божий. Он надеется получить от Бога. В это же время и Христос в храме, вернее, в синагоге. Случайность? Не думаю. И на это смотрят, но с разных позиций. Человек, который имеет сухую руку, он воспринимает слова Христа «стань на середину». Без всякого сопротивления он так делает, встает на середину. Как воспринимают другие? Те, кто подыскивали под Христа и желали уловить Его, очень просто. Как они воспринимали? Очень просто. А как именно? Если бы это была моя личная нужда, то, что касалось моего сердца, это было бы одно. В данном случае, если овца моя упадет в яму в субботу, я не посмотрю, что это субботний день, и пойду и сделаю добро. И этим оправдаю себя. А если человек? А вот здесь уже вопрос. И они смотрят и задают Христу вопрос. Позволительно ли в субботу? Позволительно ли? А почему так? Потому что Христос, отвечая на это, говорит... «Воззрев на них», вернее, написано, «воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их». Внутреннее состояние. Что в их сердце? Внутреннее состояние. Мы находим, что эти люди, фарисеи, они особо были, ну, как бы, близки к Богу, исследовали Священное Писание, старались Ему угодить, вели святой образ жизни, и таким образом они были как бы отделены от своего народа в своей святости. Дала ли эта святость им правильное понимание Бога? Христос говорит, «Я открыл им имя Твое и открою». То есть тогда, когда Бог раньше еще через пророков открывал имя свое народу или людям, не всякий это понимал, не всякий это видел. Пришел Христос. В последние дни сии говорил нам в Сыне. Пришел Христос. И когда Он пришел, восприятие Его не одинаковое, неоднозначное. Одни так, другие иначе. Знакомое нам место, которое записано в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Там хочу обратить тоже внимание на некоторые состояния или положения. Текст записан с 1 стиха по 11. Я все читать не буду, несколько. «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди, и сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Ниже, когда Господь производит действия определенные, написано, что наклонившись, писал низко и сказал при этом, «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» Мы читаем такое. «А ниже, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим». Будучи обличаемы совестью. Когда читал этот текст, для меня как-то по-особому открылось. Мы привыкли понимать, фарисеи – это лицемеры. Фарисеи – это те, которые как бы не имеют внутреннего своего какого-то мира, может быть. Фарисеи – это те, которые следовали за Христом, чтобы уловить Его в чем-либо. Оно отчасти это так. Но вот здесь открывается другая сторона жизни этих людей. Они пришли с какой целью ко Христу в храм, приведя эту женщину? Можно сказать, для того, чтобы был наказан грех. И женщина была побита камнями. Нет, не эта цель их преследовала. Может быть, они желали, чтобы был исполнен закон и заповедь была свята? И не эта цель. Они привели женщину, взятую в прелюбодеянии, для того, чтобы уловить его. И вот здесь мы находим опять-таки то, что Христос делает. Он не говорит так или иначе, а Он обращает их внимание на состояние сердца. Кто из вас без греха? На состояние сердца. Каждый, кто привел, кто участвует в этом, он смотрит на себя и оценивает. Спросим, а способны ли не оценить это свое состояние или отношение? Несомненно. Почему? Будучи обличаемы совестью, стали уходить. Никто из них не пошел против своей совести. Если в первом случае, когда мы читали Евангелие от Марка о человеке с рукой больной, то здесь, да, то там Христос сказал о том, что если бы у вас овца упала в яму, вы бы пошли. А здесь уже больше. Здесь обличаемы совестью. Что сердце говорит? Вот оно как. А сердце говорит иное, чем говорит их разум и мысли, чем их направление и желание. Сердце говорит иное. Благо здесь для этих людей то, что они послушали истину, говорящую в их сердце. Благо, почему они не совершили то, ради чего они пришли. Прочитаем еще Евангелие от Матфея из 12 главы. С 1 стиха по 8. Я буду читать весь текст. «В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сами бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должны было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Простая ситуация, жизненная, обычная. Идет Христос, ученики, идет народ, идут фарисеи. Состояние учеников написано «взалкали». Не просто захотели кушать, не просто проголодались, «взалкали». Это, ну, когда так описывают это слово, это состояние особого такого, ну, особого голода, что ли, сильного, ощущения внутреннего, они «взалкали». У меня возникает вопрос. Если Христос идет, идут с ним ученики, 12, идет народ, возможно, идут фарисеи. Почему ученики взалкали, а фарисеи нет? Почему ученики голодные, проголодались, и очень проголодались, а фарисеи нет? Ну так получается. Одни голодные, другие не голодные. Когда на эту тему поразмышлял и думаю... Те, кто был со Христом, они находились в несколько иных условиях, в другом положении, нежели те, которые были без Христа. Мы не знаем, что до этого было. Мы не знаем, где и как они проводили время до этого со Христом. Что они делали и сколько времени назад им приходилось кушать. Сколько времени они не были голодны, мы не знаем. Но из этого текста можно сделать вывод о том, что время от приятия пищи до сего момента у учеников гораздо более, нежели у фарисеев. Фарисеи голода не ощущали. В народе говорят, сытый голодного не разумеет. В данном случае, понимая, что здесь Христос смотрит на действования учеников, Он видит, что они делают, но Он им не воспрепятствовал. Фарисеи на это же смотрят. То же действие, и они воспринимают иначе. «Я открыл им имя Твое и открою». Еще здесь такой момент написан, написано в 7 стихе. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных». Очень серьезное слово, говорящее о том, что фарисеи сделали не просто замечание Христу или упрек. «Почему твои ученики?» Не просто они подошли, искушая Христа, они вынесли приговор, они осудили учеников. А Христос их оправдывает, говоря: «Вы осудили невиновных». Евангелие от Матфея в 15 главе есть тоже интересный текст. Я очень давно над этим текстом размышляю, наверное, не один год. И всякий раз прихожу к такому умилению, что ли, над этим словом. Всякий раз. Почему? Потому что это слово, оно дает определенную пищу для рассуждений. Прочитаю текст. Хотя он большой текст, 1 по 14 стихи, но я отчасти. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?“ Он же сказал им в ответ: „Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: „Почитай отца и матерь“. И злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите: „Если кто скажет отцу или матери: „Дар Богу то, чем ты от меня пользовался“, тот может и не почтить отца своего или матерь свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры“. И ниже, 13-14 стихи. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Довольно серьезная ситуация, которая сложилась не только на это время, а уже долгое время в народе Израиля. Было то, что называется здесь преданием старцев. То есть то, что передается из поколения в поколение, тот образ или те действования, то понимание, как нужно совершать служение Богу, как нужно ходить пред Богом, что нужно делать, что нельзя делать, ну и дальше. Мы даже знаем, что есть пятикнижие Моисея, которое записано в Священном Писании, 5 книг. И есть толкование на эти 5 книг, которые по объему намного превышает само Писание. То есть это описание, как необходимо и что необходимо, когда необходимо, где и сколько. Здесь мы читаем о том, что они подошли ко Христу и спрашивают или говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» То есть как бы, неужели ты не знаешь, что это в народе утвержденное веками? Кто ты такой, что ты нарушаешь эти заповеди, нами утвержденные? Почему так оно происходит, что твои ученики делают, и ты даже на это никакого внимания не обращаешь? Что же? Христос дал им объяснение на это. Отчасти, да, вопросом. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете к заповедь Божию ради предания вашего?» Что выше, заповедь Божия или предание? Однозначно. Почему бы здесь вот этим фарисеям и книжникам, которые подошли, не спросить Христа: «Разъясни нам, в чем мы неправы? Поясни, где ошибка наша? Укажи нам, и мы исправимся». Этого не происходит. И Христос конкретно говорит: «Бог заповедал», это одна из 10 заповедей, данной Моисею, И это десятисловие, это не то, что там 614 заповедей, нет, это вот отсюда, из десятисловия. «Почитай отца и матерь». А вы говорите, Корван. И этим, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, и этим вы устраняете заповедь Божию. То есть вы делаетесь свободными от исполнения этой заповеди. Вы извиняете себя и свои действия в отношении к родителям. Разве это дело? Почему так? Зачем вы так делаете? И очень хорошо им говорит, лицемеры. Лицемеры. Почему? Но здесь, я уже говорил, что давно рассуждаю над этим текстом, много можно привести примеров. Ну, допустим, такой пример. Одна верующая, уже пенсионного возраста, она, если не ошибаюсь, 6 лет ухаживала за своей больной мамой, которая была невменяемая по рассудку и не выходила из дома, и практически была лежащей. 6 лет изо дня в день со всеми вытекающими отсюда последствиями. А проще было бы, сдать дом престарелых и заплатить определенную сумму, и ты свободен. А более по тексту, если сказать, отнеси, так скажем, твои расходы в храм, и Бог тебя освобождает от твоего дочернего или сыновьего долга. И вот здесь как раз Христос и говорит, вы так поступаете. Следующий вопрос, а почему они так поступают? Это же не на пустом месте родилось. Предание старцев. Откуда это пошло? Здесь не исследуется. И сами фарисеи не исследуют, почему так повелось. Они принимают это как должное и живут в этом, не размышляя и не рассуждая. А как Бог, давший заповеди, смотрит на исполнение этой заповеди. Как Бог, имеющий власть и дающий закон для народа Израиля, смотрит на то, что они отвергают его заповедь. И одно слово, которое он им говорит – лицемеры. Слово «лицемеры», оно как бы дает нам понятие такое или размышление над тем, что они имели возможность понять, но не захотели. Или по-другому. Они знают, как нужно делать, но этого не желают, потому что это сложно и трудно. А вот то, что они совершают и делают, это легче. Лицемер – это изменяющее лицо свое. Здесь же, если мы читали последний стих, 14, написано, «Оставьте их, они слепые, вожди слепых». Слепые и ходят, слепые и делают, слепые и за собой ведут. Почему так? Здесь понимаю, как вот в послании Ефесянам 2 главе написано о том, что и нас, мертвых по грехам и преступлениям, или там вас, мертвых по грехам и преступлениям, Бог оживотворил. Иными словами, они слепы, они не ведают и не знают. В законе Божьем не сведущие, в исследовании воли Божией не сведущие, они слепы. А сами свое состояние видят зрячим, не только зрячим, но видят то, что они имеют право вести народ этим путем, путем своих пониманий, путем своих размышлений, путем своих изысканий. Выше мы читаем, 13 стихом, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». А это как мы отнесем к данному тексту? Серьезное предупреждение. Христос говорит о том, что вот эти заменяющие заповедь Божью своим преданием и стоящие на том, они имеют последствия очень пагубные для души своей. То есть сейчас это растение растет, сейчас они как бы так же растут и живут, они имеют возможность и способность, но они не желают. Конец их каков? Тогда, когда придет время к завершению, искоренится, то есть будет вырвано и выброшено. Серьезно. Я прочитаю еще Евангелие от Иоанна с 8 главы. Буду считать 29, с 29 по 31 стихи. Христос говорит: «Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Из 36 стиха. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Ну, еще два стиха. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца Вашего». Когда читал этот текст, на эту тему я как-то проповедовал, мысли, на одну мысль обращал внимание. Сейчас что хочу из этого взять для наших рассуждений? Мы находим такое: «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного». То, что Христос сделал, то, что Он открывал имя Бога, Его милосердие, любовь, сострадательность, Его долготерпение к народу, Его снисхождение к народу, Он открывал имя Бога. Он открывал Бога как имеющего не только власть и силу покорять или, так скажем, наказывать или истреблять, но Он открывал имя Бога, как Бога любви. И Он говорит, что это не я, и не столько я, потому что Отец не оставил Меня одного, а Он всегда есть со Мною. Но дальше мы читаем: «Я говорю то, что видел у Отца Моего», то есть не только со Мною, а «Я даже вижу и понимаю поступки, которые делает Отец». Дальше мы читаем: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». И еще одно слово: «Потому что Слово Мое не вмещается в вас». Вот, на мой взгляд, это основное. Основное, почему? Потому что находим в 5 главе также Иоанна. Написано такое слово. 38 стих 5 главы. «И не имеете слова, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Не имеете слова. Слово Мое не вмещается в вас. А если познаете истину, она сделает вас свободными». Тот, кто воспринимает слова Божьи. Слова Божьи или Бог делает свободными. Но первое, в нашем понимании, наверное, всегда так. Грешник, ты не вмещаешь Слово Божие, ты его не принимаешь. Ты на сегодня раб греха и смерти. Если в твоем сердце будет желание принять Слово Божие, ты его примешь и услышишь, оно даст жизнь. И появится это желание, влечение к Богу, быть с Богом. Оставить этот грех, оставить эту власть греха и прийти к Богу, дающему жизнь. Другая сторона, для тех, кто уже уверовал, вмещающий Слово Божие, имеющий Слово Божие, живущий Словом Божиим или принимающий Господа и понимающий Его, он имеет свободу, он свободен. Почему? Потому что он руководствуется не только Словом Божиим, но и Духом Божиим, который ведет его и научает на всякую истину. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Я открыл имя Твое и открою. Пожелание для всех нас, чтобы нам, пребывая в учении и наставлении Господнем, не только удовлетворяться тем, что мы познали Бога, а на каждый день открывать имя Бога, как Бога любви и милости. Аминь.